Глава 37. Долина Нжар. Октябрь 2078 года по земному летосчислению. В ту ночь Хейнале приснились два сна. Третий ее ребенок, мертворожденный и не получивший имени, появился в дверях дома, крохотный, как зародыш, но веселый и в шаловливом расположении духа. «Где ты был?» — воскликнула Хейнала, едва увидев его. «Вот-вот начнется красный свет». Начала она с любовью отчитывать сына, и младенец ответил. «Обо мне можешь не беспокоиться». Привстав, она ощутила напряжение в животе. Однако посещение ребенка ободряло, и она вновь провалилась в тяжелый сон, характерный для этой беременности. Во второй раз ей приснился уже другой мертвый малыш. Ей пришлось снова пережить последние мгновения жизни Уркинале, и она, вздрогнув, проснулась под свист и хрип в его крошечных легких. Сукмель, перебравшаяся к ней после ухода Шетри, немедленно проснулась, подошла к ней при первом свете зари и спросила: «Пришло время?» «Нет», — шепнула Хейнала, — «приснилось». Она села, неизящным, но осторожным рывком, стараясь не разбудить Софиалу, спавшую в гнездышке рядом. «Еще один пасмурный день», — отметила она про себя, посмотрев сквозь щели в кладке стен. Из соседних домов не доносилось ни звука. Опять приходили дети. «Тебе нужно повязать ленты на руках», — проговорила Саукмель, улыбнувшись суеверному обычаю. Однако Хейнала поежилась, не столько от зябкого утра, сколько от воспоминаний о хрипах маленькой грудки. «Жаль, что Шетри ушел. Ама был рядом с тобой, когда ты рождала дочерей?» «О, нет», — произнесла Саукмель, поднявшись на ноги и приступая к утренним хлопотам. «Май близко не подошел бы к роженице. Это же непристойно. Женщины моей касты всегда пребывали в одиночестве. Ну, не совсем, конечно. У нас были руна. Мужчины обыкновенно не имели никакого отношения к женщинам и родам, если не считать причинного события. Кроме того, не могу сказать, что нуждалась в присутствии публики». «Да мне не публика нужна, а дружеское внимание». Хейнала изменила позу, опершись спиной о свернутое спальное гнездо мужа. Она чувствовала себя как-то не так, хотя вчера получили от Шетри хорошие новости через Бруно. Он вместе со своими спутниками был жив и здоров. Они обещали прилететь сегодня вместе с иноземцами на удивительном корабле, способном доставить их домой быстро и незаметно. «Я буду рада, если Шетри окажется здесь, даже если он не сумеет стоять рядом во время родов». Она умолкла, лицо напряглось. «Ну, наконец», — подумала она, приветствуя волну схватки, прокатившуюся сверху донизу. И когда подняла глаза, Сукмель уже смотрела на нее понимающим взглядом. «Пока не говори никому», — произнесла Хейнала, многозначительно посмотрев на как раз заворочившуюся Софиалу. «Мне нужно сочувствие, а не фиерно». «Кушать хочу», — не открывая глаз, заскулила Софиала, привычным образом начиная утро в это время года. «Папа скоро привезет тебе вкусненького», — бодрым тоном проговорила Саукмель, обращаясь к ребенку, и улыбнулась с легкой печалью, когда дивные лавандовые глаза девочки немедленно распахнулись настежь при этой новости. Начали просыпаться соседи, и первые дымки кизячных очагов руна уже тянулись наружу. «Он уже скоро будет здесь, а ты можешь сходить к очагу Биаотол и посмотреть, что там готовят». «Подожди», — окликнула Хейнала дочь, когда Софиала собралась выбежать из дома, чтобы присоединиться к другим детям, по утрам носившимся по всей деревне, заглядывавшим во все горшки в поисках наиболее обильной или наиболее вкусной пищи. «Сипаш, Софиала, не докучай никому», — Сукмель усмехнулась, однако Хейнала повторила. «Она такая, она ко всем пристает, и мне не нравится, как она помыкает остальными детьми». «Ты судишь о ней по себе», — сказала Саукмель. «Не притесняй девочку. Для нее естественно пытаться командовать ими». «Естественно так же какать там и тогда, когда это тебе приспичит», — сделал ответный выпад Хейнала. «Однако естественное поведение не становится допустимым». «Но даже детишки руны не слушаются ее. Это хорошая школа», — возразила Саукмель. «Дети растут и крепнут». Утро прошло за этим своеобразным турниром. Делая собственные выпады и отражая чужие, они постоянно следили за частотой и интенсивностью схваток. «Теперь они станут чаще и сильнее», — сказала Хейнала, когда взошли все три солнца, а самое яркое, белый и плоский диск, повисло над головой, прожигая облака. «Совсем скоро», — согласилась Саукмель. Однако и она встревожилась, увидев, как умолкла свернувшаяся в своем гнезде Хаенала, дочь которой к этому времени уже сообразила, что именно происходит, и переключила внимание матери на ребенка и уже начинавших собираться гостей, услышавших встревоженный голосок Софиалы. И хотя жена Ата решительным образом откланялись, выразив свои наилучшие пожелания, дом скоро наполнился руна, принесшими Хаенале свой энтузиазм и поддержку, а всему обществу — угощение, а еще тепло своих тел и взаимной привязанности. Подобно руна, Хаенала была уверена в том, что рождение ее ребенка станет причиной для общего праздника, и возможность отвлечься от собственных ощущений утешала ее, так что Саукмель не прогонял гостей. Если схватки не стали чаще, они во всяком случае сделались сильнее, и Хаенала, невзирая на боль, была рада. Посреди бесконечного обсуждения средств, способных помочь роженице, в дом вбежал мальчишка с вестью о том, что катер уже показался над горами, и все скоро услышали оглушительный грохот. Комната опустела практически мгновенно, когда толпа отправилась лицезреть удивительное явление. «Ступай, посмотри, на что все это похоже», — сказала Хаенала Саукмель. «И расскажи мне, когда вернешься. Со мной ничего не случится, только пришли шетри». «Опять эти приказы, приказы, приказы», — подразнил ее Саукмель, отправляясь на край долины к посадочной площадке. «Прямо твоя Софиала». Оставшись в одиночестве, Хаенала постаралась по возможности передохнуть, удивляясь тому, как рано она устала, хотя роды только что начались. Наконец, умолк дальний гул двигателей, на смену ему пришел невнятный шум голосов. Казалось, прошло несколько месяцев, пока Шетри дошел до нее, несмотря на то, что ей хотелось о столь многом расспросить его, но вслух она смогла только произнести: «Это и холодно». Бросившись к двери, Шетри позвал на помощь. Вскоре Хаеналу подняли на ноги и повели, и время от времени, останавливаясь и опускаясь на корточки от боли при новой схватке, она все же сумела дойти до дымивших костров, над которыми на вертелах шипя обжаривалось мясо. Улыбнувшись при виде мгновенно начавшегося праздника, она взглядом выискала в толпе иноземцев. Один из них оказался таким же невысоким, как София. Остальные ростом выдались в Исаака, хотя и были лишены его иссохшей, как ветвь, худобы. Темноволосые, светловолосые, бородатые, лысые, с густыми шапками волос и смешение языков. Высокий ксан, сельская руанжа и хинглиш смешивались около кухонных костров, звучали в приветствиях, пожеланиях и рассказах. На такой же смеси разговаривала она сама, Хаенала, до знакомства с Шетри. «Какие они разные!» — воскликнула она, ни к кому, собственно, не обращаясь. «Удивительно! Просто чудесно!» Ободренная теплом и перспективой восстановления дружественных отношений с Югом, Хаенала тяжело опустилась на колени, уверив себя в том, что если когда и рожать ребенка, так это сейчас, когда он появится на свет посреди смеха и света. И вдруг ощутила резкую боль, заставившую ее вскрикнуть, заставив замолчать всех остальных так, что слышно было только треск огня, дальнее пение паркра. Чуть отдышавшись, она заставила себя улыбнуться и сухим тоном заверила остальных: «Я больше не буду». Общее веселье и разговор постепенно возобновились, однако она ощущала исходящий от Шетри запах тревоги и потому потребовала: «Расскажи мне о своем путешествии». Однако он был явно испуган и отправился помогать иноземцам раздавать мясо, отправив Ракуей сидеть рядом с ней, как подобает мужьям руна. Пришла и Саукмель, а затем и Тият со своим младшеньким на плечах. Ощущая на своих плечах руки обнявшего ее кузена, Хаенала прислонилась спиной к его животу, вытянула ноги и, прижавшись щекой к щеке, принялась слушать длинную импровизированную поэму, сочиненную в ритме неспешной ходьбы. Рассказ чрезвычайно заинтересовал ее, и она увлеченно внимала повествованию и даже посмеялась, когда Ракуей в комическом стиле изобразил свой испуг при встрече с невысоким иноземцем по имени Сандес. «Невысокие люди бывают удивительно сильными», — едва слышно выдохнула Хаенала, зажимая свой внушительный живот между ногами и грудью и радуясь тому, что в своем состоянии способна еще посмеяться. Услышав свое имя, Сандес присоединился к ним, ограничившись почтительным поклоном, но не подавая руки. Когда с приветствиями было покончено, он сел вместе, откуда можно наблюдать за весельем, молчаливый, нахохлившийся и чуть покачивавшийся, скрестив руки на груди. Поза Эмилио настолько напоминала ее собственную во время схватки, что Хаенала обратилась к нему со следующими словами. «Забавно, ваш пол совершенно не предполагает беременности». Недолго посмотрев на нее, он расхохотался, удивившись развеселившим его словам. «В противном случае нам пришлось бы учреждать новую религию», — ответил он. И если она не поняла всех его слов, улыбка его ей понравилась. Глаза Сандоса напомнили ей Софию, такие же крохотные и карие, теплые, но не каменные. «Моя госпожа, какой язык наиболее удобен для вас?» — спросил он. «Руанжа для чувств, английский для наук и шуток», — добавил он. «Ксан для политики и поэзии», — продолжила Хаенала, позволив волне боли подняться и отступить. «Идиш для молитвы». Какое-то время все пятеро наблюдали за тем, как руна поддерживали костры и обжаривали корнеплоды на палочках, после того, как наевшиеся женаты уступили им место. «Об этом мы только мечтали», — произнесла Саукмель, улыбнувшись Тият, после чего пожала сначала лодыжку Рукуея, а потом Хаеналы. «Мечтали о чем?» — спросил Сандос. «Сытно поесть?» Посмотрев на него, Саукмель усмотрела в его словах иронию и непринужденно произнесла. «Да», — а затем широко повела рукой. «Но так же и это. Здесь мы все вместе». «Мои глаза тоже видят это», — сказала Тият, посмотрев на спящего сына, а затем на людей, окружавших Хаеналу. «Три разных рода лучше одного». «Сандос, расскажите мне о каждом из ваших спутников», — произнесла Хаенала на языке политики. Первым он указал на того из них, на черепе которого совсем не было волос, и ответил на языке привязанности и чувства. «У Джона умные руки, как у Руна, и благородное сердце. Посмотрите теперь на лицо, и вы узнаете, как выглядит довольный человек. Этот думает, что самое большое удовольствие Джон получает, помогая другим. Он умеет дружить». Помедлив, он перешел на Ксан. «Я полагаю, что он не способен солгать». «А тот, который рядом с ним?» — спросила Хаенала, посмотрев на Саукмель, также внимательно слушавшую. Ответил он на идише. «Его имя Шен. У него ясное зрение, лишенное сентиментальности». Сандес помедлил, посмотрел на остальных, осознав, что только Хаенала говорит на идише, и произнес на Ксане. «Иногда необходимо услышать суровую истину. Шен суров и жесток, словно женаата, но то, что он говорит, всегда важно». Кивнув в сторону Жасеба, он упростил его имя. «Жазей также все видит ясно, однако он тонок. Когда Жазей говорит, я слушаю его внимательно». «А черноволосый?» — спросила Саукмель, когда очередная схватка заставила Хаеналу задохнуться. Сандос набрал воздуха в грудь и медленно выдохнул. «Денни», — проговорил он, заставив всех ожидать, какой язык Эмилио выберет на сей раз. «Он может оказаться полезным для вас», — проговорил он на Ксане. «По опыту своего собственного народа он знает опасность, угрожающую жената, и очень хочет помочь вам. Однако он человек идеалов и иногда предпочитает их этике». «Что делает его опасным?» — заметила Саукмель. «Да», — согласился Сандос. «А тот, который поет?» — спросила Хаенала. «Как мне кажется, он также похож характером на женаата. Он поэт?» Сандос улыбнулся и продолжил на руанже. «Нет, Нико не поэт, однако ценит творение поэтов, в чем ему помогает голос». Посмотрев на Тият, он проговорил, старательно выбирая слова. «Нико скорее похож на деревенского Рунао, которого может увести любой сильный». Он помолчал, и трое женат обменялись взглядами. «Нико может быть опасным, но сейчас я ему доверяю. В любом случае он здесь не останется», — сообщил Сандос. «Он член торговой партии, которая пробудет здесь только до тех пор, пока не закончит свои дела на юге. Остальные хотят остаться на планете, чтобы помочь вам и поучиться у вас, если вы позволите это». «А ты, Сандос?» — спросил Рукуей. «Ты улетишь или останешься?» Он не ответил, потому что Хаенала закрыла глаза, обхватила живот руками и глухо простонала, что заставило Шетри броситься к ней. Когда дыхание ее восстановилось, Хаенала произнесла: «Все будет хорошо, я ничего не боюсь». Когда свет померк, с ним ослабели и боли, которые теперь происходили как бы в стороне от нее. Ее внимание мерцало, подобно согревавшему ее и освещавшему ночь огню. Тем не менее, продолжала вслушиваться в протекавшую вокруг нее беседу, удивляясь голосу Сандоса, такому непохожему на голос Исаака, ни громкому, ни дрожащему, но мягкому и музыкальному, возвышавшемуся и опускавшемуся, наделенному плавными каденциями. Хейнала успела забыть о том, что люди могут говорить подобным образом, и она печалилась от того, что много уже лет не слышала голос Софии. Прихлынула скорбь о прошлом, а также и о будущем, которого она не узнает, ибо явился личный момент, когда она поняла, что умрет. Не в виде неопределенного сознания собственной смертности, но как непосредственная уверенность в том, что смерть не станет медлить, но скоро посетит ее. К собственному удивлению, она уснула, просыпаясь на короткое время при каждом мышечном спазме, при каждом новом пробуждении в этот мир, понимая, что черпает она из уже кончающегося запаса сил. Однажды, полностью проснувшись во тьме, она сказала всем остальным: «Когда я умру, отведите детей к моей маме». За потрясенным молчанием последовали утешительные уговоры, однако она продолжила: «Сделайте так, как я сказала. Напомните ей о торге Авраама и о десяти, ради которых...» Сказав это, она снова провалилась в забвение. На рассвете ее разбудил рык собственного мужа. Она находилась теперь в теплом доме, укрытой одеялами, подобных которым она не могла даже представить. Не шевельнувшись, она посмотрела в дверь на призрачный ландшафт, прикрытый пеленой тумана. «Нет, я этого не допущу», — настоятельным тоном проговорил Шетри. «Как вы можете просто подумать такое?» «Значит, ты сдаешься?» — услышала она требовательный голос иноземца, чей обвиняющий шепот далеко разносился в тихом утреннем воздухе. «Терять сразу обоих не обязательно». «Остановись!» — воскликнул Шетри, отворачиваясь от Шиэна и зажимая уши. Зажмурив глаза, Хейнала выслушала объяснение Рукуэя, рассказывавшего, почему она должна умереть, хотя слова его доносились до ее слуха в клочках и обрывках. «Помочь ничем нельзя, неизбежно предотвратить будущие страдания ради большего блага». Хейнала не узнала следующий голос. «Возможно, это Жазей сказал. Здесь нет никакой аномалии, дело врожденной голодом слабости». «Шетри, я думаю, что ты прав, и Хейнала скоро умрет», — ровным тоном проговорил Сандос. «По-моему, Шен ошибается. Процедура, которую он предлагает, убьет Хейналу. Среди нас нет специалиста по таким операциям, и мы не знаем, как сделать ее так, чтобы сохранить жизнь матери и ребенка. И, на мой взгляд, Хейнала слишком слаба, чтобы выдержать хирургическое вмешательство. Мне жаль. Мне очень-очень жаль». «Среди нас случается, что ребенок умирает не сразу после смерти матери. Так что подумай, если ты разрешишь, мы можем попытаться по меньшей мере спасти ребенка». «Как?» — твердым голосом произнесла Хейнала. «Как вы спасаете детей?» Силуэт невысокого иноземца мелькнул в дверях, черный на сером фоне, и он опустился около нее на колени, опершись о бедра руками в странных машинках. «Сипаш Хейнала, этот думает, что после того, как ты уйдешь от нас, ребенок будет еще жить какое-то время. Тогда будет необходимо разрезать твой живот и достать из него ребенка». «Осквернение!» — снова прошипел Шетри, возвышаясь над ними обоими во весь свой недюжинный рост. «Нет, нет, нет! Если... Я не хочу никакого ребенка! Не сейчас, не таким образом! Хейнала, прошу!» «Спаси, что сможешь», — сказала она. «Послушай меня, Шетри, спаси, что сможешь». Однако он все не соглашался, и в спор вступила уже Суукмель, и Софиала рыдала, и иноземцы... Тут Хейнала вдруг поняла, каково Исааку, когда шум начал глушить ее собственную музыку. «Шетри, убирайся», — произнесла она, изнемогая, не имея более сил терпеть вокруг себя Фиерна, не способная более проявлять доброту или такт. «И все вы тоже, оставьте меня одну». И тем не менее она протянула руку и, зацепив Сандоса, когтями сказала: «А ты останься». И когда в комнате остались только они двое, медленно проговорила на языке молитвы: «Спаси, что сможешь». И 9 битых часов с этого мгновения он исполнял все, что она просила, пытаясь помочь ей любым возможным способом. Убедившись в том, что для ребенка надежда есть, Хейнала почувствовала себя лучше, и Эмилио позволил себе понадеяться на то, что она справится с делом самостоятельно. Стыдясь того, что разрешил себе впасть в панику, и какое-то время размышлял исключительно о том, как будет извиняться перед Шетри за то, что вконец запугал, и так впавшего в панику отца, уже потерявшего двоих сыновей. Однако роды продолжались и продолжались. В итоге ее в основном мучила жажда, и он попытался помочь ей пить. Однако Хаенала уже не могла глотать. Он выскочил из каменного домика, чтобы попросить льда, однако небольшой ледник между двумя вершинами располагался все же слишком далеко. Джон сбегал к катеру, достал из своей упаковки самую мягкую старую рубашку, свернул угол ее в жгут и передал Эмилио, подавшего ткань Хаенале. Она стала сосать из ткани воду, и ее перестало тошнить. Так что какое-то время Эмилио только обмакивал ткань в воду и подавал ей, пока она не утолила жажду. «Это и нравится звук твоего голоса», — не открывая глаза, произнесла Хаенала. «Поговори со мной». «О чем?» «О чем-то незнакомом. О твоем доме, о людях, которых ты оставил дома». И он рассказал ей о Джине и Селестине, после чего оба немного помолчали, сперва представляя себе шаловливых девиц, потом ожидая, пока пройдет очередная схватка. «Селестина. Красивое имя», — сказала Хаенала, когда боль отступила. «Музыкальное». «Это имя означает нечто небесное, но этим словом именуется также музыкальный инструмент, составленный из звонких и певучих серебряных колокольчиков», — сказал он. «Сипаш Хаенала, как мы назовем этого ребенка?» «Это пусть скажет Шетри. Расскажи о Софии. Какой она была молодой?» Когда он замялся, она открыла глаза и сказала. «Нет, тогда о трудном не говори. Только о легком, пока не случилось трудное. Что ты любил ребенком?» Ему не хотелось своим рассказом выставить в плохом свете себя и Софию. Однако постепенно обнаружил, что описывает Лаперлу и приятелей своего детства, погружаясь в прежние страсти, страстишки и простые красоты, ощущение меча в заношенной перчатке, крученую дугу до второй базы. Она поняла очень немногое, однако наслаждение движением ей было знакомо, о чем она и сообщила ему, задыхаясь короткими фразами. Он помог ей напиться. «А теперь расскажи о музыке», — произнесла Хаенала, когда сумела это сделать. «Может быть, твой Ника споет?» И, устроившись в луче света, Ника спел. Сначала арии, потом неаполитанские любовные песни, религиозные гимны, выученные в сиротском доме. Умиротворенная, не испытывавшая более жажды, Хаенала еще раз сказала: «Отведите детей к моей матери», после чего уснула. Нико продолжал петь. Придремал и утомленный Эмилио, проснувшийся под звуки песни, показавшейся ему самой прекрасной среди всех, которые он слышал. «Немецкая», — решил он, хотя знакомыми ему показались только несколько слов. «Неважно», — понял он, потрясенный и тихий. Очаровывала мелодия, чистая и ясная, воспаряющая к небу, словно душа, повинующаяся некоему сокровенному закону. Все вокруг них внимали, слушали, и в Анжаре дети прижимались к родителям. Все понимали, что исход близок. Открыв глаза, Эмилио Сандос увидел последний вздох. Откинул одеяло, осмотрел живот, заметил слабые движения и подумал. «Жив, еще жив». Нико, глядя на него круглыми глазами, подал нож. И словно откуда-то издали, Сандос увидел, как быстро и решительно режут его бесчувственные руки. Часами он боялся этого мгновения, опасаясь, что будет действовать нерешительно или нанесет слишком глубокую рану. Но сейчас его словно осенило безмолвное милосердие. Ощущая себя очищенным от всех прочих дел, он, словно слой за слоем, вскрывал это тело, раскрывавшееся, расцветавшее под его ножом, как красная роза на рассвете, усыпанная капельками росы. «Вот», — произнес он, наконец вскрывая околоплодный пузырь. «Ника, доставай ребенка». Рослый неаполитанец повиновался. Смуглое лицо его заметно побледнело, даже внутри хижины, от жуткого хлюпающего звука, с которым он вынул младенца из тела матери. И замер, держа толстыми пальцами хрупкое тело ребенка, как стеклянную вазу. Стоявший в двери Джон готов был принять младенца, омыть и отнести отцу. Однако, увидев неподвижное, покрытое влажной шерсткой тельце, еще курившееся материнским теплом, глянул на небеса и возопил. «Опять мертвый!» Нико залился слезами. В Анжаре горестно застонали, и все расступились, открывая дорогу Сандосу, который, как безумец, бросился вон из дома, шепча под нос отрицание и возмущение по конкретному адресу. «Нет, бог, нет! Только не в этот раз!» Выхватив ребенка у Нико, он опустился на землю, положив дитя на предплечье и колени, держа крошечное тело так близко, что ощутил исходящее от ребенка тепло. Ртом своим он отсосал слизистую мембрану из ноздрей и сплюнул, разъяренный и решительный. Поддерживая влажную головку одной вечной рукой, закрыв другой маленькое рыльце, он вновь вдохнул воздух в рот ребенка. Вдохнул осторожно и подождал. Еще раз вдохнул осторожно и подождал. И так снова и снова. Наконец он ощутил чужие руки на своих плечах. Вывернулся из их хватки и снова занялся делом, пока, наконец, Джон уже более грубо оторвал его от тельца и проговорил полным слез голосом. «Остановись, Эмилио, теперь уже все». Побежденный, стоя на коленях, он испустил в небо полный отчаяния вопль. И только когда к вырвавшемуся из его груди крику присоединился тонкий голосок, только тогда он понял. Писк младенца затерялся во взрыве общего удивления и ликования. Ласковые руки Руна забрали у него кроху, и Эмилио оставалось только провожать процесс взглядом. Как его обмывали, вытирали, пеленали, пеленали снова и снова обматывали домотканной материей и передавали из одних заботливых объятий в другие. Израсходовав весь запас своих сил, он в окровавленной одежде осел на том месте, на котором стоял, и долго оставался там, не пытаясь даже пошевелиться. Наконец Эмилио заставил себя подняться на ноги и, пошатнувшись, принялся искать взглядом Шетрила Акса, опасаясь того, что несчастный отец будет оплакивать жену и проклинать ребенка. Но Шетри уже прижимал малыша к себе, не отрывая от него глаз, забыв обо всем прочем, кроме сына, которого осторожно покачивал, чтобы успокоить. Отвернувшись, Эмилио Сандес нырнул обратно под каменную крышу хижины, где его ожидал остывающий труп женщины, как и он сам, позабытый в общем веселье. «Мы сжигаем своих мертвецов», — сказал ему Рукуей. «Когда же это было? 2 дня назад или 3?» «Так что папа оказался прав», — пронеслась в оцепенелом мозгу Эмилио мысль. «Копать могилу ему не придется». При полном отсутствии всяких эмоций он опустился рядом с тем, что только что было Хаеналой. «Если что и может подтвердить факт существования души», — подумал Сандес, «так это полная пустота лишившегося ее трупа». Тут, непрошенный и нежданный, его осенил покой, пробужденный музыкой и смертью и не знающий тени любовью, которую можно почувствовать только при рождении. Снова ощутил он волну прилива, но на сей раз сопротивлялся ей, как человек, которого течение уносит в море. Опустив лицо на ладони, уткнувшись лбом в механизмы ортезов, он единственный раз во всей своей жизни сознательно искал физической боли, которой он смог бы править, которая сумела бы вытеснить из его памяти то, над чем у него не было власти. Это оказалось ошибкой. Слезы, рожденные телесной болью, начали понемногу сочиться из ран души, и он надолго погрузился в забвение, ощущая только свежие раны. Не его тело вскрыто, не его кровь пролита, не его любовь разбита. Но он плакал о мертвых, о неисправимых несправедливостях. О Хаенале, об утрате Шетри и его собственной, о Джине и Селестине и о той жизни, которую они могли бы прожить вместе, о Софии, о Джимме, о Марке и Деу, о Банне и Джордже, о своих родителях и о брате, о себе самом. Когда рыдания утихли, он лег рядом с Хаеналой, ощущая в себе такую же трупную пустоту. «Боже мой, Боже!» — шептал он снова и снова, до тех пор, пока изнеможение, наконец, не овладело им. «Боже!» «Сандес, простите!» — Дэнни помедлил, но затем снова встряхнул его. «Простите, пожалуйста!» — повторил он, когда Эмилио сел. «Мы ждали столько, сколько могли, но это важно!» Сандес огляделся по сторонам, удивляясь тому, насколько опухли у него веки. Чувство замешательства прошло очень быстро. Тело Хаеналы ночью куда-то унесли, и домик был полон священников. «Ты как там, жив?» — спросил Джон, скривившийся от глупости собственного вопроса, когда Эмилио уклончиво пожал плечами. «Вот, смотри, ты должен это увидеть», — проговорил Джон, передавая Эмилио его собственный планшет. Франц Вандерхельст отправил комплекс файлов в свой корневой каталог, оставив его открытым для Джона. «Случай двойной лояльности», — решил Джон с растущим страхом, рассматривая изображения, постепенно соображая, что они означают. Франц, очевидно, какое-то время следил за происходящим, решая, что делать, и делать ли что-нибудь вообще. Хороший наемник обладает определенной свободой, и патроном его был Карло. Толстяк, очевидно, сделал все, что мог. «Иисусе!» — выдохнул Эмилио, листая изображение. «А вы представляете себе величину этого войска?» «Думаю, в большом полку их более 30 тысяч», — сказал ему уже Себа. и все присутствовавшие в мозгу Жасеба представления о величественной и совещательной жизни немедленно уступили место отпечаткам современности, времени, когда он видел перед собой реальное войско, покорившее все известные области Ракхата быстрее и надежнее, чем Александр завоевал свою империю. «Похоже, что авангард составляет легкая пехота», — проговорил Дэнни, указывая на экран через плечо Сандеса. «За ней тяжелая, на расстоянии двухдневного перехода. И этот снимок был получен 4 дня назад. Видите, насколько ярким стал этот кадр? Мы видим отблески на металле». «А вот инфракрасный снимок. На нем видно, что за всеми остальными идет еще одна группа», — проговорил Жасеба. «Посмотрите на следующий кадр». Рассмотрев его, Сандес поглядел на встревоженные лица. «Артиллерия», — подтвердил Шон, — «и она направляется прямо к нам». «Но мы же летели выше облаков, а Джон не превышал звуковой барьер», — сказал Эмилио. «Как тогда они могли выследить нас?» — ответил Дэнни. «Не могу гарантировать, шеф, но могу предложить объяснение». Эмилио задумался, а затем на мгновение закрыл глаза. «Карло продал нас. Он дал им наши координаты». «Похоже на то». Нико остановился около двери. «Так что сеньора может теперь не ждать, пока мы доставим им Исаака. Она сама идет за ним». «Для этого армия ей не нужна», — кислым тоном проговорил Шон, опускаясь рядом с Жасеба. «Сандес, вы должны узнать еще кое-что», — произнес Дэнни Железный Конь. «Когда вы трое пропали первый раз, София Мендес поклялась, что выследит этих мерзавцев Джанада и раз и навсегда прикончит их в собственном логове». «Да, стремление нетрудно заметить», — промолвил Сандес. «Вечный мир, надежные границы и беспечная жизнь для Руна». Он потер лицо о предплечье, и все поднялись на ноги. И в этот миг, между каменных стен клетушки, в окружении рослых людей, он ощутил, как пошатнулась реальность, но заставил себя вернуться к настоящему, представлявшемуся достаточно бесперспективным. «Нам следует предупредить Ван Жари. Наверное, им следует эвакуироваться, перебраться подальше к поселению, да? Собраться всем в одной долине и приготовиться к обороне». Дэнни покачал головой. «Как только сюда прибудет артиллерия, мышь может считать себя в мышеловке». «Небольшие, несконцентрированные группы труднее обнаружить», — проговорил Жасеба. «Но они могут также умереть от голода или просто под открытым небом». 6 или 30, никакой разницы», — проговорил Джон. «Положение швах». «Но решать не нам, так ведь?» — проговорил Шон. «Мы называем факты, а решают пусть сами в Анжаре». И когда все прочие так или иначе выразили свое одобрение, он подошел к дверям и кивнул Жасеба. «Итак, действуем, парень, и распространяем добрые вести». «Интересно, что готовит для нас Карло?» — задумчиво произнес Джон, когда Шон и Жасеба, миновав Нику, отправились дальше. «Повод для объяснения причин собственной неудачи», — пояснил Эмилио, листая присланные Францем изображения. «Посмотри-ка на это. Они принимают груз. Карло намеревается закончить погрузку и отправиться домой. Дрон уже садился в Агарде». «Что? Уже 3 раза?» Помолчав, он произнес. «О, боже мой!» «Что?» — спросил на сей раз испугавшийся Джон. «Что такое Агарди? Завод боеприпасов? Он что?» «Ничуть. Ничего подобного. Винокурни», — негромко произнес Сандес, посмотрев на Дэнни и Джона. «Винокурни?» — отозвался в смятении Джон. «Значит, он грузит...» «Бренди из Есапа», — закончил за него Дэнни. Сандес кивнул, и Дэнни со вздохом покачал головой. «Так что же тогда выходит?» — воскликнул, всплеснув руками Джон. «Карло продает нас, вкладывается в ракхатский бренди и летит домой более богатым, чем Гейтс». Разгневанный, он уселся возле противоположной входу стены, вытянув ноги вперед и привалившись спиной к камням. «И все же», — со всей кротостью заметил Эмилио, — «во Вселенной, по всей видимости, присутствует некая талика справедливости». Он остановился в двери, и солнечный свет за его спиной освещал волосы и прятал выражение лица. «Понимаете ли», — проговорил Эмилио, — «мне так и не представилась возможность рассказать об этом Карло, но Есапа Бренди — это...» Глаза Дэнни округлились. Открыв рот, он помедлил и, едва дыша, с надеждой поинтересовался. «Неужели дрянь?» «Ну скажи «да», — попросил Джон, поднявшись на ноги и подойдя к Дэнни. «Прошу тебя, Эмилио, скажи, что это действительно дрянь. Солги, если нужно, но только скажи мне, что худшей гадости ты не пил во всей своей жизни». Осунувшийся, блеснув ангельским взором, Сандес проговорил. «Вкусом своим это зелье более всего похоже на самое дешевое хозяйственное мыло». Если бы его спросили, Эмилио Сандес едва ли смог бы объяснить причину полуистерического хохота, заглушившего горе, страх и отчаяние. Однако никто не слушал иезуитов, собравшихся в хижине Хаеналы. Когда Эмилио вышел из домика, эвакуация населения долины Джар уже была в полном разгаре. Родители собирали детей, увязывали пожитки, спорили, перекрикивались, принимали внезапные решения, передумывали, пытались не паниковать. Однако в самом центре этой суеты существовал островок покоя, и он протолкнулся к его середине, каким-то образом ощущая, что в самом центре его окажется Саукмель с Хироту Ваадаи и еще курящийся погребальный костер Хаеналы. Опустившись возле нее на колени, Эмилио произнес: «Мы навлекли на вас беду, и я прошу прощения за это». «Вы хотели добра», — ответила она. «Кроме того, вы сохранили для нас одну жизнь». «Однако сама ты не собираешься», — заметил он. «Как ты видишь», — невозмутимо проговорила она, игнорируя окружавшую суету. «Госпожа моя Саукмель, послушай, оставаться здесь более небезопасно». «Безопасность», — проговорила она, — «понятие относительное», и подняла руку, словно бы для того, чтобы набросить на голову вуаль, но остановилась на середине жеста. «Я остаюсь», — проговорила она, тоном, не допускающим возражений. «Я решила, что если эта иностранка София явится в Джар, мне следует поговорить с ней. У нас есть кое-что общее». Губы ее улыбались, и глаза наполнял интерес. «А каковы твои планы?» «Примерно такие же, как у тебя», — ответил он. «Я ухожу на юг, чтобы поговорить с Софией».